В отличие от Успенки и Пристенья, садки не имели ни одного производства с законченным циклом и ни одной торговой точки, если, предположим, они гнули орех для спинок стульев и ножек столов, то поставляли эти спинки и ножки в Пристенье на мебельную фабрику братьев Панкратовых. В зеленой лавке Пристенья шла и огородная продукция садков, в связи с чем становится ясным, что садки получали, сколько им дадут, а Пристенье, сколько оно запросит. Казалось бы, из-за такой явной несправедливости садки должны были бы громить Пристенье, но в жизни громит не тот, кто должен, а тот, кто может. И не просто может, а может безнаказанно. Иными словами, садки оказались запасным предохранительным клапаном для властей города Прославля, и участь их казалась предрешенной, почему об этом знали решительно все. Крепость возмущалась: это ужасно, господа. Ну нельзя же так, мы же культурная нация. Пристенье пило и готовилось, а Успенка приглашала к себе жителей садков: детей хоть приведите вовремя. И никто не помышлял, что в ответ можно хотя бы набить пьяное мурло погромщику. Не потому, что силы были неравны, а потому, что погром негласно был санкционирован сверху. А против властей дружно выступать еще не решались. Еще было время одиночек, своеобразный реликт XIX века. Было время одиночек, были и сами одиночки. «Коля, не рви спуск, не рви. Все у тебя хорошо, но ты ждешь выстрела, а ты его не жди. И нажимай на спусковой крючок спокойно и плавно. Вась, учитесь взводить курок ладонью левой руки. Это резко увеличивает скорострельность. Смотрите и считайте, я расстреляю барабан в одну мишень». То воскресенье, когда на глухом берегу реки за великими курганами успенский дурачок Филя Кубырь варил в котелке ушицу, а неподалеку происходил этот разговор, прерываемый то одиночными выстрелами, то сериями этих выстрелов, к аккуратному дому колесного мастера Даниила Прохоровича Самохлебова, неторопливо и ни гуртом, ни скопом, не все вперемешку, а строго по очереди, подходили гости. Данила Прохорович праздновал свои именины на Данилу Летнего, и гость в тот день шел к нему уважаемый. Пан Юзеф Замора с супругой Вандой Казимировной, Байрулла Мухиддинов с Фатимой, Моисей со своей шпринцей, Теппо Расикола сам один и Мария Прибыткова, приглашенная по старой дружбе доброму соседству, а также и потому, что дом ее примыкал к дому Теппо. Бориска не только летом, но и зимой ночевал черти где, и Теппо, он же Степа, случалось теперь навещал изредка одинокую женщину, чтобы помочь ей по-соседски, как-то издавна водилась на Успенке. А кроме этих особо уважаемых гостей присутствовали и обычные Кузьма Солдатов и бабка Манейха, являвшаяся не только знаменитой стрепухой, но и родной теткой жены дорогого именинника, уж в который раз упорно рожавшей дочерей вместо долгожданного сыночка. Гости степенно входили, степенно здоровались, поздравляли именинника и распадались, если были парой. Жены следовали на кухню и в залу, где накрывали столы, а мужчины оседали в передней горнице возле хозяина, тут же включаясь в общий разговор. О несомненных преимуществах лошади перед новомодной штуковиной автомобилем и просвещенной монархией перед непросвещенной, под которой, конечно же, понималась желтоликая Япония, о ценах на материал и о материальном положении, о дороговизне и о социализме, о чести рабочего человека и о позорном поражении в русско-японской войне, словом, уважаемым мастерам было о чем потолковать, пока Пристенье орало, а одиночки учились стрелять. «Что нужно рабочему человеку?» — спрашивал именинник и сам же загибал пальцы. «Ему нужно, чтобы никто не мешал работать. Ему нужно, чтобы труд его приносил людям пользу, а мастеру прибыток. Ему нужно...